Глава 1291. Кто сказал, что это никчёмное заклятие? Мэнхао, казалось, даже не заметил приближающихся практиков. Тем не менее, прямо на ходу он провёл рукой перед собой, отчего нападавшие безвольно завалились назад, камнем рухнув руины внизу и став их частью. Вместо убийства этих глупцов Мэнхао просто рассеял их сознание. Это погрузило их в глубокий сон на несколько месяцев. В ходе своего путешествия ему попадалось немало мест, где раньше гордо парили огромные планеты. Ныне там лежали одни обломки и погибшие как с той, так и с другой стороны. Углубляясь в альянс Небесного Бога, Мэнхао становился всё мрачнее и мрачнее. Он чувствовал совершенно немыслимые волны энергии и даже слышал крики, перекрываемые грохотом взрывов. Впереди явно находилась передовая, похоже, там вовсю шло сражение. Его божественное сознание накрыло практически весь альянс Небесного Бога. Среди всех здесь живущих его заботили только двое – благородный Жань и неизвестный на Восьмой Горе. Эти двое стали главной причиной, почему он вообще прибыл сюда. Божественным сознанием он увидел половину территории Альянса Небесного Бога в руинах и под контролем Седьмой Горы и Моря. К этому моменту их численность достигла миллионов практиков, и разбиты на 4 армии они воевали с Альянсом Небесного Бога сразу по 4 фронтам. Для отражения их натиска командование защитников разделило практиков Альянса Небесного Бога на 4 армии. Их неумолимо теснили превосходящие силы противника. Рано или поздно они проиграют. Надежд на победу практически не осталось. Неподалёку от Мэнхао, на самом кровопролитном фронте, расколотая планета превратилась в чёрную дыру и принялась затягивать в себя практиков. В этом грандиозном сражении принимали участие более 700 тысяч практиков с каждой стороны. Зрелище действительно впечатляло. Над полем брани ни на секунду не смолкали крики умирающих, с грохотом вспыхивали магические техники, искажавшие окружающее пространство волнами высвобожденной хаотичной энергии. Над головами простых практиков бились эксперты царства Дао. Мэнхао сразу признал двух практиков, схлестнувшихся в дуэли, способные потрясти небо и всколыхнуть землю. Главного защитника Дхармы Сообщества Небесного Бога и мальчика по имени Сяо Ихань. Вне всяких сомнений, главный защитник Дхармы уступал Сяо Иханю в силе. Тем не менее, благодаря зелёным доспехам, которые усиливали его, он мог держать удар. В битве принимали участие другие эксперты царства Дао. Мэнхао увидел первого патриарха секты праведного благородства. Судя по его неважному виду, он бился из последних сил. Мэнхао скользил взглядом по полю боя в поисках благородного Жаня. Удивительно, но ему противостояло сразу два эксперта царства Дао Седьмой Горы. Их одновременные атаки и сопротивление благородного Жаня впечатляли, но, к несчастью, с каждым новым столкновением он всё сильнее слабел. Его мертвенно-бледное лицо пересекали кровоточащие шрамы, как, впрочем, и всё остальное тело. Подобно лампе с кончающимся маслом, он готов был в любую секунду погаснуть. Заметив его, Мэнхао помрачнел ещё сильнее и сделал шаг в его сторону. Благородный Жань горько рассмеялся, раны кровоточили, его самого постоянно теснили. За последние месяцы он поучаствовал в стольких сражениях, что уже давно сбился со счёта. Полученные тогда и сейчас раны были весьма серьёзными. Несмотря на отчаянное сопротивление, стремительное продвижение Седьмой Горы и Моря было неостановимым. Секта Праведного Благородства канула в лету. Полегло чудовищное количество учеников, а вместе с ними и Третий Патриарх. В живых остались только Благородный Жань и Первый Патриарх. «Возможно, в этом сражении я и сложу голову», — печально подумал Благородный Жань, выполняя очередной магический пас в ответ на посланную в него божественную способность двух оппонентов. Одним из его противников был мужчина в расцвете сил, другой – древний старик. Оба обладали одинаковой культивацией, атаковали, словно голодные волки. Они явно как никто другой хотели убить Благородного Жаня. Высвобожденная сила эссенции приняла форму огромной ледяной горы с заключённым в ней чёрным глазом. По мере приближения к Благородному Жаню она растаяла, окатив его мощным порывом ледяного ветра. С треском всё вокруг покрылось толстым слоем льда. Чёрный глаз покинул свою темницу и, практически сливаясь с пустотой, ударил в Благородного Жаня. Его тело покрыло толстая корка льда, в него летел луч чёрного света, и всё же он горько рассмеялся и выплюнул собравшуюся во рту кровь, которая превратилась в кровавую туманную завесу на пути света. В глазах Благородного Жаня разгорелся упрямый огонёк. «Дао в моём сердце!» — сделав глубокий вдох, начал он. Корка льда тут же разбилась, а вот двое экспертов царства Дао издевательски расхохотались. «Опять за старое! Благородный Жань! Сколько уж раз мы сходились в бою! Это ведь не первая твоя попытка использовать заклятие запечатывания небес! И всё без толку! Оно так ни разу и не сработало! Любому дураку видно, что это совершенно никчёмное заклятие!» «Закалять я запечатывание небес! Что за смехотворная магия? Слышал, ты как-то раз все же заставил ее сработать, верно? Сказать по правде, я бы не прочь взглянуть на это твое заклятие. Интересно, на что похоже заклятие запечатывания небес, способное остановить десятки тысяч людей разом?» Двое экспертов царства Дао продолжили смеяться. Вместо того, чтобы атаковать его, они парили в пустоте с нескрываемой издевкой, поглядывая на него. Их едкие издевки только подкрепили упертость благородного Жаня. Ему удалось заставить заклятие заработать, правда, только один раз. Тогда с его помощью он сумел дать своему ученику шанс спастись из окружения. Тот момент успеха он не забудет до конца своих дней. «Закалять запечатывание небес никчёмное! Воля в моих очах!» Взревел благородный Жань, а потом, стиснув зубы, принял надлежащую позу, чем еще сильнее развеселил своих противников. «Я владею горами и морями! Заклятие запечатывания небес!» Закричал во все горло благородный Жань и широко развел руки в стороны, а потом взмахнул ими. Ничего не произошло. Глаза благородного Жаня потускнели, и он сквозь кровавый кашель печально усмехнулся. Глубоко внутри он не верил в никчёмное заклятие запечатывания небес. «Сколько раз ты уже пытался сразить нас этой твоей грандиозной магией, а? Каждый раз ты только подтверждаешь никчемность этого заклятия! Опять осечка! Какая жалость! А мы так хотели увидеть в действии твое так называемое заклятие запечатывания небес!» Оба практика седьмой горы, покачав головой, вновь полетели на благородного Жаня. «Заклятие запечатывания небес не никчёмное! Я его создатель!» От обиды сказал благородный Жань, говорил он совсем негромко, да и адресованы эти слова были скорее ему самому, а не кому-либо еще. «Однажды ведь мне удалось!» Закончил он совсем тихим шепотом. Создание заклятия запечатывания небес обошлось ему дорого, слишком дорого. О произошедшем в далеком прошлом он никогда не любил вспоминать. Те болезненные воспоминания слишком глубоко засели в его сердце. Эксперты царства Дао приближались, их пальцы молниеносно сложились в нужные пасы для объединенной атаки. Сотворенная ими огромная многоножка свирепо разинула пасть и бросилась на благородного Жаня. «Забирай это никчемное заклятие с собой в могилу!» В этот момент над всем полем боя прокатился леденящий душу голос, взорвавшийся в ушах двух практиков царства Дао. «Хотите увидеть заклятие запечатывания небес? Так и быть, я исполню ваше желание. Дао в моем сердце!» От последних слов небо и землю затопил гулкий рокот. Звездное небо захлестнуло невероятная аура. Двое экспертов царства Дао поменялись в лице. Неизвестный голос вонзился им в разум с такой силой, что у них затряслись руки. Начав озираться, они заметили в вышине человека в длинном халате. Когда он начал снижаться, сотни тысяч сражающихся практиков пораженно опустили оружие. Его слова прогремели подобно небесному грому. «На поле боя прибыл Манхао!» При виде своего ученика благородный Жань задрожал от радости. Он громко расхохотался, отчаяние в глазах сменилось необузданным восторгом. «Мой юный ученик! Мой юный ученик! Воля в моих очах!» Отчеканил Манхао вторую строфу заклятия. Его громоподобный голос заставил двух практиков царства Дао закашляться кровью. На их лицах смешались страх, изумление и неверие. Причем не у них одних. Остальные эксперты царства Дао выглядели не менее удивленными. Разумеется, причиной такой их реакции была не сила голоса Манхао, а внезапно навалившееся на них давление. Словно на их плечи опустилась тяжесть целой горы, такой была сила мира, горы и моря. Первый патриарх секты праведного благородства пораженно хлопал глазами, остальные эксперты царства Дао обоих армий почувствовали головокружение. Что до главного защитника Дхармы из сообщества Небесного Бога, тот, узнав Манхао, только и смог что охнуть. Но больше всех новый участник сражения изумил мальчика по имени Сяо Ихань. Узнав о новоприбывшем Манхао, он без оглядки бросился бежать. Такой была реакция экспертов царства Дао. Сотни тысяч простых практиков на поле боя дрожали под гнетом силы горы морей. Сражение стихло. Все из-за одного человека. «Я владею горами и морями!» Прозвучала третья строфа заклятия. Звездное небо затопило рокот, похожий на бой барабанов войны. От этого звука задрожало все, даже разум и практиков. Сила мира, горы и моря, казалось, возросла еще больше. Нарастающая сила не имела выхода, что в свою очередь усиливало давление на разумы всех присутствующих. Такое давление не только влияло на их культивацию, но и даже не давало им дышать. Только благородный Жань широко улыбался. Двое его недавних противников стали белее мела, у них жутко кружилась голова. Весь мир, все звездное небо, казалось, сошлись в одной точке. На Манхао. У них на глазах Мэнхао произнес третью строфу, а потом широко развел руки в стороны и взмахнул ими к звездному небу. С его губ сорвались заключительные слова. «Заклятие! Запечатывание! Небес!»